Сотник с Станичным уехали, а Оленин для того, чтобы сделать удовольствие Лукашке и чтобы не идти одному по темному лесу, попросил отпустить Лукашку, и урядник отпустил его. Оленин думал, что Лукашке хочется видеть Марьянку, и вообще был рад товариществу такого приятного на вид и разговорчивого казака. Лукашка и Марьянка невольно соединились в его воображении, и он находил удовольствие думать о них. «Он любит Марьяну», — думал себе Оленин, — «а я бы мог любить ее». И какое-то сильное и новое для него чувство умиления овладевало им в то время, как они шли домой по темному лесу. Лукашке тоже было весело на душе, что-то похожее на любовь чувствовалось между этими двумя столь различными молодыми людьми. Всякий раз, как они взглядывали друг на друга, им хотелось смеяться. «Тебе в какие ворота?» — спросил Оленин. «В средние. Да я вас провожу до болота. Там уж вы не бойтесь ничего». Оленин засмеялся. «Да разве я боюсь? Ступай назад. Благодарствую. Я один дойду». «Ничего. А мне что ж делать? Как вам не бояться?» «И мы боимся», — сказал Лукашка, тоже смеясь и успокаивая его самолюбие. «Ты ко мне зайди. Поговорим, выпьем. А утром ступай». «Разве я мест не найду, где ночку ночевать?» — засмеялся Лукашка. «Да урядник просил прийти». «Я вчера слышал, ты песни пел. И еще тебя видел все люди». И Лука покачал головой. «Что ты женишься, правда?» — спросил Оленин. «Матушка женить хочет. Да еще и коня нет. Ты не строевой?» «Где ж? Только собрался. Еще коня нет, а раздобыться негде. Оттого и не женат». «А сколько конь стоит?» «Торговали на медне одного за рекой, так 60 монетов не берут. А конь ногайский. Пойдешь ты ко мне в драбанты?» В походе драбант есть нечто вроде вестового, которых давали офицерам. «Я тебе выхлопочу и коня тебе подарю», — вдруг сказал Оленин. «Право, у меня два. Мне не нужно». «Как не нужно?» — смеясь сказал Лукашка. «Что вам дарить? Мы разживемся, Бог даст». «Право. Или не пойдешь в драбанты?» — сказал Оленин, радуясь тому, что ему пришло в голову подарить коня Лукашке. Ему, однако, отчего-то неловко и совестно было. Он искал и не знал, что сказать. Лукашка первый прервал молчание. «Что, у вас в России дом есть свой?» — спросил он. А Оленин не мог удержаться, чтобы не рассказать, что у него не только один дом, но и несколько домов есть. «Хороший дом? Больше наших?» — добродушно спросил Лукашка. «Много больше. В 10 раз. В 3 яруса», — рассказывал Оленин. «А кони есть такие, как у нас? У меня 100 голов лошадей. Да по 300, по 400 рублей, только не такие, как ваши. Серебром 300, расистые, знаешь? А все я здешних лучше люблю». «Что ж вы сюда приехали, волей или неволей?» — спросил Лукашка, все как будто посмеиваясь. «Вот вы где заплутались», — прибавил он, указывая на дорожку, мимо которой они проходили. «Вам бы надо вправо». «Так, по своей охоте», — отвечал Оленин. «Хотелось посмотреть ваши места, в походах походить». «Сходил бы в поход нынче», — сказал Лука. «Ишь, чакалки воют», — прибавил он, прислушиваясь. «Да что, тебе не страшно, что ты человека убил?» — спросил Оленин. «Чего ж бояться?» «А сходил бы в поход», — повторил Лукашка. «Так мне хочется, так мне хочется. Может быть, пойдем вместе? Наша рота пойдет перед праздником, и ваша сотня тоже». «И охота вам сюда ехать. Дом есть, кони есть и холопы есть. Я бы гулял да гулял. Что, вы чин какой имеете?» «Я юнкер, а теперь представлен». «Ну, коль не хвастаете, что житье у вас такое, я из дома никуда бы не уехал». «Да я и так никуда бы не уехал. Хорошо у нас жить?» «Да, очень хорошо», — сказал Оленин. Уж было совсем темно, когда они, разговаривая таким образом, подходили к станице. Еще их окружал темный мрак леса. Ветер высоко гудел в вершинах. Чекалки, казалось, подле них вдруг завывали, хохотали и плакали, а впереди в станице уже слышался женский говор, лай собак, ясно обозначились профили хат, светились огни и тянуло запахом, особенным запахом дыма кизяка. Так и чувствовалось Оленину, особенно в этот вечер, что тут в станице его дом, его семья, все его счастье, и что никогда, нигде он не жил и жить не будет так счастливо, как в этой станице. Он так любил всех, и особенно Лукашку в этот вечер. Придя домой, Оленин, к великому удивлению Лукашки, сам вывел из клети, купленную им в Грозной, не ту, на которой он всегда ездил, но другую, недурную, хотя и не молодую лошадь, и отдал ему.